Глава 19. Под сенью черного крыла. Коронер вышел, и присяжные, объявившие свой вердикт, удалились вслед за ним. Невозмутимые служители выпроваживали зрителей через выход для публики, но основные действующие лица остались стоять посреди немного душного помещения. Их должны были выпустить через боковую дверь, где их дожидалась машина Кэмпиона. Автомобиль Фарадеев был поставлен у главного входа, чтобы толпа зевак, всегда собирающаяся на улице в подобных случаях, напрасно подкарауливала жертв своего ненасытного любопытства. Разрумянившегося дядю Уильяма, который пребывал в слегка приподнятом настроении, все еще поздравляли родственники и знакомые. Но вдруг Джойс и Кэмпион, разговаривавшие с Маркусом, одновременно увидели багровое лицо кузена Джорджа, который смотрел на них поверх голов других зрителей, медленно двигавшихся к выходу. Фред Шефферд, служащий из строительной фирмы на Грейт-стрит, горячо пожимал руку дяди Уильяма, и пожилой человек пытался выразить ему свою благодарность, избегая излишней фамильярности. Вдруг он тоже заметил своего кузена. Широко раскрыв маленькие голубые глазки и надув щеки, он внезапно отошел от удивленного мистера Шефферда и начал прокладывать путь к Маркусу. Дознание оказалось долгим и нелегким испытанием для всей семьи Фарадей, в особенности для дяди Уильяма, который, безусловно, был объектом наиболее пристального внимания со стороны коронера. Теперь все это было позади. Хотя тайна так и не была раскрыта, все почувствовали, что напряжение последних недель несколько спало. Еще за минуту до появления кузена Джорджа эту группу людей объединяло испытываемое ими облегчение. Даже у инспектора, казалось, отлегло от сердца. Он помирился с Кэмпионом на второй день слушания и теперь направился к нему, но заметил испуганное лицо Джойс. Проследив за направлением ее взгляда, он тоже разглядел широкое красное лицо и маленькие черные глазки Джорджа Фарадея. Этот человек на мгновение встретился взглядом с инспектором Оутсом, а потом резко повернулся и растворился в толпе. Инспектор бросился за ним, но на его пути оказались стулья и скамьи. И к тому моменту, когда он выскочил на улицу, освещенную лучами заходящего солнца, преследуемый им человек исчез точно так же, как он исчез в их прошлую встречу в том пьярде. Расстроенный неудачей, инспектор отказался от дальнейшего преследования и вернулся, чтобы присоединиться к остальным. Члены семейства Фарадей стояли у бокового входа, собираясь усесться в старую машину Кэмпиона. Кэмпион отделился от них и подошел к инспектору. «Послушайте», — сказал он, — «вы видели этого малого?» «Видел», — с горечью ответил инспектор. «Но он опять оказался слишком шустрым для меня. Я хотел бы поговорить с этим типом. Я это сделаю. Если он еще в городе, мы довольно быстро его отыщем». Кэмпион кивнул, но ничего не сказал в ответ, и инспектор снова заговорил огорченным тоном. «Дознание ничего не дало, как вам известно», — сказал он. «К черному списку нераскрытых полицией дел прибавится еще одно дело. Если мы не добьемся результата, плохо, очень плохо». Он говорил тихо, хотя никто не мог их слышать. У инспектора был мрачный и удрученный вид, и Кэмпион пожалел бы его, если бы его не одолевали свои собственные заботы. «Что они собираются делать дальше?» – спросил инспектор, кивая в сторону троих людей, стоявших у машины. «Миссис Фарадей велела нам всем приехать к ужину», – сказал Кэмпион. «Мисс Блаунд возвращается сегодня вечером, хотя я очень не советую ей этого делать. А как насчет вас? Вы собираетесь уехать? А вы?» – спросил Станислаус. Молодой человек устало покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я еще подожду. Честно говоря, я боюсь. У меня такое чувство, что самая главная часть этой истории еще не началась и может начаться в любой момент». Он замолчал и бросил вопросительный взгляд на своего друга из-под стекол очков. Немного ворчливо, и инспектор ответил Кэмпиону на его вопрос. «Сегодня вечером я не уеду», — сказал он. «И если вы нападете на какой-либо след, ради бога, дайте мне об этом знать. Никаких действий у меня за спиной. С предварительными намеками или без. «Ладно», — ответил Кэмпион. «А вы расскажете мне о своем разговоре с кузеном Джорджем, если вам удастся с ним поговорить». Оутс нахмурился. «От этого разговора я многого не жду», — сказал он со вздохом. «Дохлое, совершенно дохлое дело. Мне было это ясно с самого начала, после того, как я заметил это совпадение. Я не суеверный человек, но нельзя не обратить внимания на некоторые странные вещи, повторяющиеся снова и снова. Если мне удастся справиться с этим делом, я напишу на папке с материалами его название «Божья кара» и запру эту папку в ящик стола». Он резко умолк, встревоженный выражением, мелькнувшим на лице его друга. «Что случилось?» – спросил он. «Я тоже побаиваюсь некоторых примет», — ответил Кэмпион. «Скажите, когда я смогу с вами увидеться? Завтра, надеюсь?» «Я буду здесь», — ответил инспектор. «Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне о своей необычной гипотезе. Что вас все-таки беспокоит?» Ответ Кэмпиона был совершенно неожиданным. «Послушайте, Станислаус, какое наказание бывает за поджог?» Инспектор не ответил, и Кэмпион отвернулся. Он выглядел утомленным и расстроенным. Инспектор взял его за плечи и повернул лицом к себе. «Что у вас на уме?» — снова спросил он. Кэмпион вздохнул. «Я не знаю, убедительно ли я говорю, но мне было бы приятнее везти все этих людей на машине в Ист-Лейн субботним вечером, чем возвращаться с ними в этот дом. Я жду уже 5 дней». Но чувствую, что если чему-то суждено произойти, это произойдет сегодня ночью. «Не понимаю я вас», — довольно сердито сказал инспектор. «Но если вы ждете еще одного подобного нападения, то вы ошибаетесь. Кем бы ни был виновник случившегося, он теперь будет выжидать 6 месяцев или около того. Попомните мои слова». «Нас ждет что-то такое, чего вы и представить себе не можете», — возразил ему Кэмпион. «Увидимся завтра». И он направился к машине, возле которой его нетерпеливо ожидали остальные. Маркус и дядя Уильям уселись сзади. Они оба устали, оба были встревожены. Джойс с яркими пятнами румянца на щеках села впереди, рядом с Кэмпионом. Они медленно ехали по городу. За день до того состоялось официальное открытие университета, и город начал оживать. Молодые люди в немыслимых автомобилях заполнили улицы, появилось множество велосипедов, и потрепанные студенческие мантии попадались на глаза повсюду. Когда они свернули на широкую Трампингтон-роуд, Джойс вздохнула с облегчением. «Как я рада, что все это закончилось!» — сказала она. «Вы видели его? Я имею в виду кузена Джорджа. Боюсь, что он будет в доме, когда мы туда приедем. На него это очень похоже. Именно в такое время попытаться выключить денег у тети Каролины. Он должен появиться. Как вы думаете?» Взгляд, брошенный на нее Кэмпионом, выразил сомнение. «Бог с ним, кузеном Джорджем. Послушайте, вам не кажется, что вы поступаете не совсем мудро, возвращаясь домой так быстро? Почему бы вам не задержаться у Энн еще на денек-другой?» Девушка покачала головой. «Нет. Я теперь чувствую себя гораздо лучше», — сказала она. «И мне больше не хочется обременять Энн. Она и так держалась молодцом, развлекала и терпела меня целую неделю. Кроме того, я уже отправила назад свои вещи. Я останусь сегодня в обители Сократа». Она увидела, что он очень расстроен ее ответом, и поспешно начала оправдываться. «Я отсутствовала 5 дней», — сказала она. «Я ведь сразу же уехала по первому вашему требованию. Но ничего не случилось, правда? Кроме того, если кузен Джордж появится в доме, я смогу помочь тете Каролине, а ведь ей, бедняжке, нужна какая-то поддержка». Кэмпион не ответил, и они молча продолжали свой путь до самых ворот обители Сократа. Их встретила Элис. Ее красное лицо сияло улыбкой над строгим черным платьем и накрахмаленным белым передником. Было ясно, что известие о вынесенном вердикте, с которым прибыл мистер Фезерстоун-старший, уже распространилось по всему дому. «Миссис Фарадей в гостиной», — сказала Элис. «С ней мистер Фезерстоун и миссис Китти. Она просила вас всех зайти». Большой гостиной, освещенной последними лучами заходящего солнца, было светлее, чем ожидал Кэмпион. Старая миссис Фарадей сидела совершенно прямо на своем кресле у камина. Она, как всегда, великолепно выглядела в своих роскошных кружевах, несмотря на свою хрупкость. На ее фоне особенно невзрачной и жалкой казалась фигурка тети Кити, сидевшей рядом. В ней до сих пор чувствовалось напряжение, связанное с участием в дознании в качестве свидетельницы, и ее морщинистые веки нервно вздрагивали. Фезерстоун-старший, выглядевший дряхлее обеих женщин и более чем когда-либо производивший впечатление монументальной развалины, сидел напротив них на таком расстоянии, с которого они, должно быть, виделись ему в виде расплывчатых силуэтов. Он с трудом поднялся на ноги, когда Джойс вошла в комнату, а следом за нею и все остальные. Тетя Китти, от которой всегда можно было ожидать какого-нибудь нелепого поступка, от избытка чувств поспешила им навстречу, обхватила руками массивный торс дяди Уильяма и истерически загласила: «Милый, милый Уильям, ты, наконец, спасен! Спасен!» Дядя Уильям, у которого нервы и так уже были на пределе, отшатнулся от нее. «Не будь дурой, Китти!» — раздраженно бросил он. «Я знаю, что играл роль козла отпущения, но не собираюсь оставаться им до конца моих дней. Премного благодарен!» Он гордо прошествовал мимо нее и уселся в кресло. Тетя Китти, видимо, обиделась и немного испугалась, вдруг оказавшись в одиночестве посреди комнаты. Она стояла, дрожа, пока Джойс не обняла ее за талию и не усадила у камина напротив тети Каролины. Старый Фезерстоун откашлялся. «Ну, — начал он своим низким и, может быть, излишне музыкальным голосом, — как я и говорил, миссис Фарадей, мы можем поздравить друг друга. Мы, конечно, должны быть очень признательны миссис Финч и ее работнику. Нам повезло, что мы их нашли, в особенности с учетом того, что вы, мистер Фарадей, нам ничем не помогали». Дядя Уильям сердито посмотрел на него. «Я же говорил вам, что был болен, — сказал он. — Похоже, ни до кого здесь это так и не дошло. Я был очень болен, и я все еще болен. Это дело чуть не свело меня в могилу, но никто из вас, видимо, этого не понимает». «Ну, конечно, Уилли, мы поняли, что ты болен. Как раз это нас и пугало», — проговорила тетя Китти, прежде чем Джойс могла этому помешать. И, к сожалению, было совершенно ясно, что она имела в виду. Дядя Уильям взорвался. «Нет, мне это нравится!» — закричал он. 12 совершенно незнакомых людей заявили всему свету с полной определенностью, что я невинен, как младенец. А когда я вернулся домой, меня обвинила моя же собственная сестра. Никто из присутствующих, кроме Кэмпиона, не испытывает ко мне ни малейшего сочувствия. И я не знаю, с чем вы себя поздравляете, Фезерстоун. Это Кэмпион отыскал всех ваших свидетелей. Поразительно! Он вычислил, где я был, когда я и сам этого не знал и не помнил». Уильям, тетя Каролина, которая во время этой сцены сидела совершенно спокойно, следя черными проницательными глазами за выражениями лиц участников спора, не выдержала. «Уильям, — повторила она, — теперь не время быть неблагодарным. Если вы не чувствуете признательности за свое освобождение, то я чувствую. Подойдите и сядьте рядом со мной, пожалуйста». Дядя Уильям послушался. Он еще немного поворчал, так что можно было разобрать только слова «козел отпущения» и «отвратительный балаган», но в конце концов уселся на место. Тетя Каролина улыбнулась старому Фезерстоуну. «Я вам очень благодарна, — сказала она. — Вы вели себя как старый преданный друг. Ну, а теперь я хочу, чтобы вы все сели, потому что я хочу вам кое-что сказать, прежде чем начнется ужин».